Ну вот, снова ты все поднял на смех. Это я с горя, Клыч. Ведь я так и не стал пожарником. Но Наполеон, когда я подрос, померк в моих глазах. Он был захватчиком, оказывается. И Македонский был не лучше. Подумать только, он даже посмел в Туркмению вступить. Кстати, вы не встречались тогда в бытность твою до нашей эры? Нет, с ним нет. Но я гнал его воинов, я гнал их с нашей земли. Я и горстка моих товарищей, крошечный отряд. Но мы наводили ужас на завоевателей. Наши кони были быстрее ветра, наши стрелы всегда настигали цель. Помню, помню, мне докладывали о каком-то отчаянном кочевнике из племени Теке. Так это был ты, я. Но только из племени Йомудов. Нас считают невоинственными, но это не так. Верно, из племени Йомудов, да. А потом мы встретились в киноинституте. Помнишь, в коридоре возле лестницы с бронзовыми кентаврами? Помню. Ты стоял у стены с Марком Шпильбергом и с ребятами из сценарного, и Марк рассказывал нам свои одесские истории. Я подошел, и ты кивнул мне, чтобы я тоже послушал Марка. Я понял, ты гордишься Марком, тем, как он здорово рассказывает. Слушай его, мы тогда от смеха садились на пол. Все-то ты помнишь. Марк погиб в первые дни войны. Хороший был парень. Да, очень. Никто не знает, что его ждет впереди. Это верно. Но Марк Шпильберг был самый мирный из нас, самый невоенный. Интересно, о чем он мечтал в детстве? Этого никто теперь не узнает. Жаль его, жаль всех, кто погиб молодым. Ага, вот где ты, Клыч. В комнату быстро вошел Денисов, повернулся, глянул с прищуром в печальные лица друзей. «Кого вы тут оплакиваете, в гиковцы?» «Всех», — сказал Леонид, — «весь род человеческий, присоединяйтесь к нашему плачу». «Некогда. Послушайте, Клыч, как вы насчет того, чтобы пойти на картину вторым оператором?» «На какую картину?» «На ту, что снимается». «Нет. Это не ответ, Клыч. У студии одна единственная картина. Вы на студии первый туркмен, оператор с дипломом и правом снимать художественные фильмы. Вам нельзя стоять в стороне. Я не собираюсь стоять в стороне. Будет другой фильм, не комедия. Я стану работать хоть ассистентом оператора. Я не понимаю комедии. Скажите прямо. Вам не нравится этот сценарий? Не нравится. Это не про нас. И вообще не про кого. У нас не было выбора, Клыч. Слушайте, если началась атака, пусть даже по-глупому, из-за дурацкой никому не нужной высоты, солдат не смеет стоять в стороне, а вы солдат, Клыч. Я очень рассчитываю на вас. Этой картине необходим человек, знающий, что к чему. Ну, что ли, по-родственному. Там таких хватает, Клыч. Нас тут трое в гиковцах. Мы все товарищи. Какого бы года выпуска мы ни были. Я вас прошу как друга, как в гиковцах. Идите на картину. Но еще вчера об этом не был разговор. Этот разговор приспел сегодня. Галь, не отмалчивайтесь. Скажите, будет Клыч полезен там или нет? Будет, сказал Леонид, если только сработается с красавцами из Ташкента. Клыч, ты с ним сработаешься, как думаешь? Никак не думаю. Зачем мне думать, если я не собираюсь с ним работать? Чудачок. Но ведь ты уже работаешь, уже целую минуту как работаешь. Разберись-ка. Во-первых, ты солдат и не смеешь стоять в стороне во время атаки. Во-вторых, ты в гиковец, а в гиковцы все за одного и один за всех. Сергей Петрович, все более убеждаюсь, что вы прирожденный дипломат. Скажите, Сергей Петрович, о чем вы мечтали в детстве, кем хотели быть? Я-то? Денисов наклонился к Леониду, положил ему руку на плечо, а другой рукой притянул к себе Клыча. «Эх, ребятки, о чем я только не мечтал в детстве, но, знаете, все какие-то честолюбивые, не нашинские мечты. Я ведь из рабочих, из самых-самых, а мечтал...» «Так что, Клыч, заметано?» Упираясь, не очень-то позволяя себя обнимать, Клыч медленно, движением скованным и гордым, наклонил голову.